Глава 55. Элайджа Коул лежит в своей тюремной камере, заложив руки за голову, и смотрит в темноту. Слышит вокруг себя храп своих сотоварищей по заключению, бормотание за стенами, тяжелые шаги и звяканье ключей в металлических дверях, звуки, которые за последние 20 лет стали для него такими же привычными, как некогда пение птицы смех. У него удобная кровать, мягкая подушка. Он один в камере, рассчитанной на двоих, роскошь, которую он заслужил. Сегодня его камеру перевернули вверх дном. Перетрясли все его вещи, прощупали матрас, пролистали книги. Но начальник тюрьмы убрался несолоно хлебавши, что-то с отвращением бурча себе под нос. Сейчас Элайджа улыбается этому воспоминанию. Ну, конечно же, он знал, что они придут, но ничего не найдут. За кого они его принимают? Он — тот, кто выкован в адском пламени. Человек, который в точности помнит тот момент, когда узнал от своей матери, что потерянный было контроль над ситуацией, может быть вновь обретен в любую секунду, со взмахом ножа и криком ярости. В тот последний день он чувствовал себя триумфатором. Два! Он ухитрился добраться до счета два, меняя потайные места, замирая как неживой, чтобы перехитрить своего отца, пока тяжелые шаги сотрясали крошечный домик, то опасно приближаясь, то удаляясь, и звучал обратный отчет. Но в итоге все-таки был вычислен, и отец схватил его за волосы и потащил на кухню. Но два! Два. Это еще терпимо. Что бы его ни ждало. Два удара ремнем. Две горящие сигареты, затушенные об руку. Даже два удара в живот. Это сущая чепуха, когда до этого он получил пять. Однако он недооценил своего отца. Его жестокость, ту психопатию, которая теперь течет в его собственных венах. Его отец медленно вытащил из деревянного кухонного держателя нож и подошел туда, где на полу лежала его мать, избитая и задыхающаяся. «Выбирай», — сказал он. Ее испуганные глаза были широко раскрыты. «Что выбирать?» — промямлила она окровавленным ртом, в котором уже не хватало зубов. «На твое усмотрение. Любой вариант из двух. Ухо и мизинец, глаз и большой палец. Чего мне его лишить?» Дыхание застряло у Элайджи в горле. Руки сжались в кулаки. Отец все не унимался. «Выбирай!» — повторил он. — Или я заберу все до кучи. После чего схватил Элайджу, своего 11-летнего сына, и грубо усадил за кухонный стол. Толстые скрюченные пальцы впились ему в затылок, щека прижата к дереву. Другой рукой отец схватил его за кисть. И Элайджа закричал от ужаса и боли в заломленных назад пальцах, когда ладонь крепко прихлопнули к столу. Протестующе хрустнули суставы, и нож с силой опустился вниз. Теперь Элайджа слышит шаги, которые становятся все громче, приближаясь к нему. Он садится, опустив босые ноги на пол. Ждет. Тяжелые ботинки останавливаются у его двери. Он слышит, как медленно поворачивается ручка, и створка кормушки открывается. «Док!» — шепчет чей-то голос с жестким шотландским произношением, и Элайджа улыбается, поднимаясь с койки. Он знал, что все выгорит. Баш на баш. Легко узнаваемые симптомы, опасения, которыми охранник поделился когда-то поздно ночью. После обращения к врачу, настоящему врачу, рак быстро диагностировали. Его дочь спасена. И вот теперь Цирик делает то, о чем его попросили, Что-то просовывается в открытый проем кормушки. Коул берет этот предмет, ощущая под пальцами мягкую старую бумагу. Долг, который охотно возвращают вновь и вновь. «Книга, которую вы хотели», — говорит голос, и вот его обладателя уже нет рядом. Опять опустившись на койку, Элайджа откидывается к стене и кладет книгу себе на колени. Увесистый, солидный том «Война и мир Толстого». Открывает ее посередине и в темноте смутно различает очертания углубления, вырезанного в страницах. В нем что-то есть. Он вынимает оттуда эту штуковину. Она довольно старая, не такая, к каким он привык. Откидывает крышку и нажимает кнопку включения. Черный пластиковый кирпичик моментально оживает, заливая его камеру голубоватым сиянием. Да, вполне сойдет. Мобильник быстро загружается, и Элайджа сразу набирает номер, который знает наизусть. Отправляет смс-ку с инструкциями, которым будут досконально следовать. Следующая часть плана уже воплощается в жизнь. И если он настолько хорошо разбирается в человеческом поведении, как ему кажется, то ясно, что произойдет дальше. Сделав дело, Элайджа прячет телефон обратно в книгу и ложится на кровать. Время для сна, для размышлений, для рефлексий. Его мысли заняты его девочками. Его любимица Грейс Саммерс. Она единственная, к кому он до сих пор питает слабость и о которой чаще всего вспоминает, когда так вот лежит в темноте. Он старик, но у него все еще есть позывы. Остальные же. Они сдались. Он видел, как в глазах у них угасал свет, когда они, наконец, подчинялись, соглашались на все, чего он хотел, когда безвольно лежали под ним, когда тихо плакали, свернувшись в комочек в углу грязного матраса. Они перестали есть и пить. Он не убивал их. Они сами хотели уйти. И это был единственный известный им способ. Но Грейс... О, как она боролась, как кричала. Он связывал ее, подвешивал к потолку на несколько дней, а она все равно плевала ему в лицо. Даже когда Грейс истекала кровью, полностью растерзанная снаружи и внутри, он предпочитал ее другим. Чувствовать, как ее кровь смешивается с его спермой, трахнув ее. Смотреть, как слезы оставляют светлые дорожки на ее грязном лице. А потом избить ее до потери сознания. Это... Он сохранял ей жизнь дольше всех. Грейс умерла последней. Он присвоил себе эту заслугу, но это был не он. Это была не его ярость, не его рук дело. Секрет, который он до сих пор тщательно хранит. Вот уже 26 лет.